Насчет того, что каждому охота съесть цыпленка, Оха была вполне согласна со старым барсуком. Она знала также, вражда между людьми и лисами возникла много веков назад и не прекратится до скончания мира. «А все же, — продолжал Гар, — не все люди ненавидят лис. Знавал я одного лиса, он жил с людьми, долго жил, и они его не убили. Только те людя, что на лошадях, людя с ружьями не любят лис. А других мне что-то не встречалось, — мрачно заметила лисица. Нет, в мире полно всяких разных людей. И вообще всяких разностей. Отправляйся в путь, увидишь сама». «Не хочу я никуда идти», — отрезала Оха. И тут барсук произнес на непонятном ей языке, цитируя какую-то барсучью пословицу. Это был родной его язык, непонятен для лисиц. «Грустно, грустно», — он вздохнул. «Ну, мне пора, славно поболтали, в другой раз поболтаем еще». Лисица ничего не видела в темноте, но слышала, как он поднялся и, тихонько пофыркивая, направился по коридору к собственной спальне. Потом она уснула, и снились ей люди, существа, которые внушают лисам ужас, уступающие по силе лишь неизбывному страху. Неизбывный страх — это грозный призрак, у которого тысячи имен и обличий, и ни одно из них невозможно запомнить. Белая голова с безжалостными челюстями и остекленевшими глазами, не знающими сна. Неизбывный страх скрывается там, куда не проникает ни рассудок, ни самые сокровенные пророческие сновидения. Даже храбрейший из храбрых не может без содрогания представить его отвратительные черты. Много веков назад, в самом начале мира, неизбывный страх проник в глубины сознания, чтобы остаться там навсегда. Порой он предстает на земле во всем своем ужасающем обличии, а потом вновь надолго исчезает к великому облегчению всего лисьего племени. Как ни странно, когда Оха вновь случайно столкнулась с Гаром, он был так же неприветлив и немногословен, как и при самой первой встрече. Словно не было между ними долгой дружеской беседы. Лисица догадалась, разговорчивость накатывает на старого барсука лишь под настроение, и это настроение посещает его крайне редко. Однажды вечером, выйдя на охоту, Оха заметила в саду поблизости от человеческого жилья старый заброшенный сарай. Она обошла вокруг ветхого строения, выискивая, нет ли где следов или других знаков недавнего пребывания людей, и не обнаружила ничего, что могло бы ее насторожить. Внутри сарая хранились металлические инструменты, покрытые ржавчиной и опутанные кружевами паутины. Сквозь щелястый прогнивший пол пробивалась трава, стекла в маленьком оконце давно были выбиты, и весь сарай угрожал рухнуть. В одном из уголков хрен, пижма, бузина, цикорий напротив съедобны и помогают от многих хворей. Растения, имеющие острый, терпкий запах, как правило, опасны. Среди грибов годятся в пищу сморчки, строчки, зонтики, лисички. А чертов гриб, бледная поганка, мухомор приносит смерть.